Глава 248. Успокаивающая песня. Собрав кристаллы зверя у поверженных гончих, Куин внезапно вспомнил сообщение о получении опыта. Он понял, что опыт, который он только что получил, должно быть, был от Питера. Это было единственное, что имело смысл, а также объясняло, почему система использовала слово «общее». Это означало одно, что Питер был близко. Он не знал, как и почему Питер оказался здесь, но если ему нужно было угадать, Питер, вероятно, решил спуститься сюда, чтобы последовать за ним. Это было странно, хотя система была в состоянии забрать очки опыта от Питера. Куин все еще не мог ощутить присутствие Питера, как мог бы, находясь на поверхности. «Что случилось?» – спросил Фекс, видя, что Куин глубоко задумался. Куин хотел отправиться на поиски Питера. Он не знал, как далеко ему нужно было быть, чтобы система приняла опыт. Но тот факт, что он даже получил очки опыта в первую очередь, означал, что прямо сейчас он сражался с другими животными. «Мне кажется, я заметил в том направлении какое-то странное здание», — сказал Куин. «Вы не возражаете, если мы сначала проверим его, прежде чем идти в башню?» Фекс пожал плечами и ответил. «Эй, мы же все равно не знаем, как отсюда выбраться?» Оба их зрения были так же хороши. Почти все вампиры тоже могли видеть. Естественно, что улучшалось по мере того, как они становились сильнее, так это их чувства. Возможно, более сильный вампир был бы способен чувствовать энергию в определенном направлении. Но с точки зрения того, как далеко или хорошо они могли видеть в темноте, это было почти все равно. Посмотрев в ту сторону, куда указывал Куин, Фекс не увидел ничего необычного. И все же Фексу было любопытно, почему так внезапно изменилось направление движения. Поскольку они были ближе к башне, пространство вокруг нее не было таким широким. Если Куин пойдет по кругу, возможно, он сможет их заметить. Без его чувств невозможно было определить, в каком направлении двигаться. Пока Куин думал об этом, появилось еще одно сообщение. 5 общего опыта. Сообщение только подтвердило, что Питер все еще в бою. Питер был силен, но если бы он был окружен несколькими зверями базового уровня, как они были всего несколько минут назад, он не вышел бы из него невредимым, даже с его суперисцелением. Это означало бы, что в конце концов ему снова придется есть человеческую плоть. Поэтому Куин выбрал случайное направление и направился туда. Глаза Лейлы медленно начали открываться. Поначалу все расплывалось перед глазами, но больше всего ее поразила боль в затылке. Она инстинктивно положила руку, и жжение усилилось. Когда она посмотрела на свою руку, на ней остались засохшие частички крови. В темноте было трудно что-либо разглядеть, но она знала это по ощущениям. «Ты в порядке?» – спросил Ворден. Когда она подняла глаза, к ней вернулось зрение. И она увидела человека, который поставил ее в такое положение, стоящего прямо рядом с ней. «Отойди от меня!» – в панике воскликнула Лейла. Она толкнула его, и вновь ее голова врезалась в стену. Ворден выполнил просьбу и медленно попятился, видя, что она в панике. Она уже была ранена, и Ворден не хотел причинять ей еще больше боли. «Успокойся, я не причиню тебе вреда», – сказал Ворден. Послышались всхлипывания. Лейла опустила голову между колен и выпустила наружу все эмоции. «Почему ты так общаешься только со мной?» – воскликнула она. Видя Лейлу в таком состоянии, Ворден почувствовал боль в сердце. Он никогда не хотел, чтобы она пострадала. «Это я... извиняюсь», – сказал Ворден. Рыдания начали стихать, и Лейла начала брать себя в руки. Казалось, Ворден вернулся к своему обычному состоянию. Аура вокруг него, которую она заметила в прошлом, больше не было. Но она знала, что он может щелкать, как выключатель, как будто у него было биполярное расстройство. Видя, что с Ворденом все в порядке, и не желая наступать ему на пятки, она подумала, что, возможно, сможет выяснить причину. Это было ненормально, и на базе чистых она видела случаи, похожие на него. Это будет нелегко для нее. Ее руки не могли унять дрожь. К когда кто-то гораздо более сильный, чем она, стоял прямо перед ней. Неверное движение или слово могло оборвать ее жизнь, и она действительно чувствовала это. «Ворден, с тобой все в порядке? Иногда кажется, что ты внезапно меняешься. Я хочу верить тебе, когда ты говоришь, что не хочешь причинить мне боль. Но когда я кончу вот так...» Когда Лейла заговорила, ее голос дрожал. Она изо всех сил старалась скрыть это, но Ворден чувствовал страх. В последнее время перемены, происходящие с Ворденом, участились. В прошлом он большую часть времени держал себя в руках. Но в последнее время было много случаев, когда ему приходилось полагаться на помощь других. И вот теперь, впервые за долгое время, Сил активно просил присесть. По мере того, как происходили эти изменения, ожидалось, что люди начнут замечать. Худшей мыслью в его голове была возможность того, что кто-то другой возьмет контроль над креслом. У них не было тех социальных навыков, которыми обладал Ворден, чтобы поддерживать свой имидж. Если они возьмут верх, он не будет знать, что делать. «Когда я впервые встретил Квина, я знал, что он другой», — ответил Ворден. «Возможно, по тем же причинам, по которым он привлекал тебя, и меня тоже. Он был некрасив и первого уровня, но в его глазах читалось, что он все еще борется, не так, как другие. Конечно, в то время я не знал, что он вампир. В моей старшей школе было довольно много квинов. Они были такими же. У них все еще была надежда. В них все еще была борьба. Но в конце концов, они были сломлены и избиты, подчинены системе, как и все остальные. Редко можно было увидеть, чтобы кто-то попал в военную школу, не будучи уже сломленным. Вы даже могли видеть это с Питером. Я устал от этого, устал от всего, и решил, что если мне удастся спасти хотя бы одного человека, то этого будет достаточно. Может быть, я смогу показать Квину, что даже будучи пользователем первого уровня, не все относятся к тебе одинаково, и ты сможешь пройти через это в мире. А потом я втянулся во все эти вампирские дела. Это было хорошее объяснение, и Лейла могла сказать, что в словах Вордена была доля правды, но она также могла сказать, что он упустил некоторые ключевые моменты и детали. Но вопрос был в другом. Почему? Но какое это имеет отношение ко мне? Разве мы оба не можем поладить с Квином? Спросила Лейла. Ты что, ревнуешь, что ли? Не я, пробормотал Ворден, слишком тихо для Лейлы. «С тех пор, как я приехал сюда, у меня не было ни малейшего опыта», — ответил Ворден. «Меня связали и избили второкурсники, засунули на красную портальную планету, а теперь я застрял здесь. Я думаю, что это нормально быть немного неуравновешенным после того, что мы пережили». Закончив говорить, Ворден сделал шаг вперед. Лейла отреагировала тем, что подтянула колени ближе к себе, свернувшись в клубок. Это зрелище напомнило ему о Силе, и он сладким, успокаивающим голосом сделал то, что обычно делал, не думая об этом. Ворден начал петь. «Все будет хорошо. Я избавлю тебя от беспокойства. Я на твоей стороне. Я всегда буду добрым». Примечание исполнителя. «Петь я не умею». Когда она, сама того не сознавая, прислушалась к мягкому ангельскому голосу, Ворден снова оказался рядом с ней. Ее руки перестали дрожать. «Что это было?» – спросила она. «Способность?» – Ворден расхохотался. «Это была песня, которую моя мать пела мне, чтобы успокоить». Он осторожно поднял руку и коснулся ее головы, опуская ее вниз и приближая к своей груди. Все его движения были такими мягкими, когда он осматривал рану. Это была та сторона Вордена, которую она никогда раньше не видела. «Мне нравится это в тебе, Ворден», — сказала Лейла.